Весть, которую я ему принес, сама по себе достаточно тяжела. Как бы с ним чего-нибудь не стряслось, я достаю из кармана сигареты, зажигалку, прикуриваю, а он в это время говорит мне своим низким, хрипловатым голосом. «Вы сказали по телефону, что речь идет о моем племяннике. Да-да, о крестьяне Лукаче. Мы не сводим друг с друга испытующих внимательных глаз. В конце концов, он не выдерживает молчания и спрашивает, что-нибудь связанное с политикой. Такой поворот мне не приходил в голову. А это на него похоже? Задаю я встречный вопрос. Он пожимает пренебрежительно плечами. От этих художников можно всего ожидать. Хоть он уже и мало чем напоминает жениха с фотографией над буфетом, но глаза у него все те же, жесткие и таящие в глубине невысказанную угрозу. Товарищ Паскару. Приходится называть его товарищем, хотя мне за версту видно, что никакой он мне не товарищ. Я потревожил вас по другой причине. Я звонил в Лугаж и узнал, что отец студента Кристиана Лукача скончался некоторое время назад. Я начинаю издалека, чтобы подготовить его к печальной вести. Но судя по тому, как все еще ходит вверх-вниз его кадык, едва ли мне это удастся, а отступать некуда. Нам стало известно также, что его мать парализована и совершенно беспомощна. Хозяин с трудом проглатывает слюну и бормочет. «Ну, что поделаешь, старость, не радость. С вашим племянником стряслась беда. Я и сам порядком волнуюсь, и чтобы скрыть это, затягиваюсь глубоко сигаретой. Он умер. Умер?» Едва слышно восклицает Паскару, и лицо его искажается гримасой неподдельной боли. Покончил с собой. Это известие приводит его в ужас. В его искренности нельзя усомниться. Щеки и лысина налились кровью, губы мертвенно побледнели. Я с беспокойством молча наблюдаю за ним. Так проходит несколько минут. Но Милуци Паскару оказывается на поверку куда более сильным человеком, чем я предполагал. Он берет себя в руки и только повторяет сквозь стиснутые зубы. «Кристинел умер. Кристинел умер. Покончил с собой. Господи, Боже мой! Когда? Как? Отчего?» Он вскакивает со стула, ему кажется, что так стоя, ему будет легче выразить то, что мучает его сейчас. Но тут же падает без сил обратно на стул. «Ужасно, ужасно! Кристинел убил себя!» Я не спускаю с него глаз. Постепенно он приходит в себя, и я облегченно вздыхаю. Самое страшное уже позади. Я коротко рассказываю ему, как был обнаружен труп его племянника. Паскару слушает меня, не сводя взгляда со своих маленьких, синих, набухших венах рук, которые он судорожно сжимает от волнения. «В этой ситуации я счел своим долгом посоветоваться с вами, как лучше поступить. Отослать ли нам тело в Лугаж, либо же оставить здесь, с тем, чтобы вы...» «Почему он это сделал, Господи, почему?» Прерывает он меня в отчаянии. «Такой добрый мальчик, такой способный!» Говоря, он все никак не может отвести глаз от своих дрожащих рук. «Мы пока не знаем этого». Мой ответ заставляет его вскинуть голову, и я вижу его блекло-голубые глаза все с той же скрытой на дне угрозой. «Что вы этим хотите сказать?» Он не оставил никакого письма, ничего не объяснил. «Господи!» Крикивает он и опять замолкает. Мне кажется, что он хочет сказать мне нечто очень важное, и мне надо как-то ободрить его, чтобы он нашел для этого силы. Я вас понимаю. Голос его и вовсе едва слышен. Я не могу этому поверить. А вы хорошо искали, как следует. Знаете, он был влюблен в девушку, которая бросила его. Это ли он хотел мне сказать? Я заверяю его, что мы искали предсмертное письмо повсюду, но безуспешно. А вы знали эту девушку? Он медлит с ответом. Вновь обозначились тонкими ниточками его губы. От рождения ли он так зол или же путанная жизнь озлобила его сердце.